Обычно в такие моменты находится кто-то один и выступает главным идейным вдохновителем описания подвигов. В этом ничего плохого нет, поскольку у командиров забот полон рот. Еще если сидеть придумывать представление на награду каждому в эскадрилье, то в сутках должно быть 48 часов, а не 24, чтоб все успеть. На следующий день летную работу мы закончили быстро. У всего личного состава появилось время, чтобы передать все бумаги Кислицыну. Сидя в классе подготовки на КДП, повышенная мозговая деятельность продолжилась. «Леня, ты уже который раз ко мне приносишь бумагу, другие летчики еще и по одному разу не написали, а ты уже с пятым идешь. Оптом награды не выдают», — отчитывал его замполит. Чкалов не расстраивался и продолжал писать. То и дело, что-то в его тексте не нравилось замполиту. Следом за Леней подошел к Кислицыну я. Свой подвиг расписать получилось быстро. Замполит обрадовался, когда обнаружил грамотный текст в моем представлении. «Клюковкин, ты как умудрился так красиво написать? Даже я за столько лет службы не смог бы столь феерично себя преподнести». Пошел и у Березкина спросил, пошутил я. Смешно, этот Березкин уже всю плешь проел с этими представлениями. Его, видимо, целевой напряг хорошенько. Теперь чуть ли не каждый час присылает человека за бумагами. Дольше всех писал Батыров, поскольку его представление должно было быть мощнее, чем у других. Ну и Чкалов все никак не мог сообразить. Даже подглядывал к остальным, чтобы списать. Вроде готово. «Сань, прочти, не слишком ли мало?» — протянул Батыров мне два листка. Расписал командир звена слишком мало всего. Особое внимание уделил прилету в Афганистан, и как он героически выдерживал параметры силовой установки во время перелета. А вот самые лучшие эпизоды решил скомкать. Например, эвакуации летчика один абзац, а группы Сапина – полтора. «Димон, с таким представлением я тебе и благодарность бы не дал. Первый раз, что ли, пишешь?» – спросил я, отдавая ему написанные листы. «Раньше только выговоры тебе объявлял, но там ничего писать не надо было. Так он еще и Клюковкину взыскание давал. Вот так, друг, у меня. Бери ручку и давай писать. Читай, что там у тебя написано», — показал я на листок. «Зачем? Потому что не напишешь ты, додумывать за тебя никто уже не будет. Скажут, что недостоин звезды героя, и объявит большое командирское спасибо». Димон зачитывал каждое предложение, а я их переформулировал. «Пиши, за время выполнения интернационального долга в Афганистане показал высокий профессионализм и великолепные организаторские способности. Я же не особо много и организовывал», — начал спрашивать Димон. «Пиши, как я тебе диктую». Дальше, неоднократно проявлял мужество, отвагу и героизм в борьбе с антиафганскими силами. При выполнении боевых вылетов действовал. «Мы же с тобой не совсем боевые вылеты выполняли, когда людей эвакуировали», — продолжал задавать глупые вопросы Батыров. «Пиши, мне лучше знать», — ответил я. Далее, умелые действия и проявленные высокие моральные качества коммуниста старшего лейтенанта Батырова позволили не допустить создания проимпериалистического плацдарма внешней агрессии на южных границах СССР. «Сань, ну это уже перебор», — воскликнул Батыров. «Ты звезду хочешь или благодарность? Пиши». Димон написал еще пару страниц под моим чутким руководством. «Я тут и про вас написал», — сказал Батыров, показывая, где он упоминал меня и Сабитовича. «Вот только обостренное чувство справедливости здесь ни к чему. При первом прочтении я этого не заметил. Как только я перечитал, то чуть не обалдел. Ты зачем пишешь, что это я управлял вертолетом?» — произнес тихо, когда увидел, что Батыров написал о моем решающем вкладе в эвакуацию группы разведки. «Ну, это же честно. Я рад, что Димон ценит меня и Сабитовича. Старается не приписывать все заслуги себе. Но в данном случае, звезда Героя Советского Союза, полученная Батыровым, позволит и Карему, и мне получить награду, а также и многим другим. Тут принцип паровоза, есть локомотив, который всех тащит за собой. Вот ты и есть этот самый локомотив. Поэтому убирай все упоминания о нас. Если большие люди прочитают о моем прямом участии, то тебя снимут с должности и отправят в народное хозяйство. Все равно это неправильно по отношению к вам, наивный человек». Я пытаюсь говорить все тише, чтобы никто не услышал, а Димон только голос повышает. «Ты это можешь мне рассказать, Кариму или дома жене, и то, 100 раз подумай. Остальным в эскадрилье не стоит этого говорить». Почти час я надиктовывал текст Димону, после чего расписанный на 8 листов подвиг моего командира звена был передан замполиту. У него даже челюсть отвисла, когда читал. Батыров, тут на дважды героя. Девушки пока набирать на машинке будут, разрыдаются, улыбался Кислицын. Судя по лицу Димона, он был недоволен, мол, хотел все по-честному изложить. «Сань, а ты мне не поможешь? Я уже десятикраткой раз пишу, а Кислицыну не нравится», — сказал Чкалов, присаживаясь рядом с нами, когда мы вернулись на свои места в конце класса. «Эх, Леня, тебя на какую награду подают?» — спросил я. «Ну, было бы хорошо на Героя Союза, но я и на Орден Ленина согласен. А ты вообще парень без стеснения?» «Да, на такие награды людей, можно сказать, назначают», — улыбнулся я. «Ну, хоть на Орден Красного Знамени», — продолжал просить Леонид. «Давай, помогу тебе. А чего ты так за наградами стремишься?» — спросил я. «Есть тут одна проблема. Точнее, девушка, к которой хочу приехать и пригласить куда-нибудь. Как будто орден сразу прибавляет обворожительности в общении с женским полом. А орден чем тебе поможет? Я знал, что в Советском Союзе уже давно отменили ежемесячные выплаты за награды. Льготы были только у героев Союза. Как чем? 30 рублей на дороге не валяются. Ежемесячно за орден Ленина платит, а Батыров и вовсе 60 будет получать. И так до конца жизни. Ты все от удара головой не отойдешь, и как давно вернули выплаты. Их же через 3 года после Великой Отечественной отменили. Тут Чкалов провел мне политинформирование на эту тему. Я только и успевал ловить удивленные взгляды товарищей, что я не знаю такой простой вещи. Оказывается, выплаты вернули после войны в Корее. А история-то в этом мире идет немного другим путем. Ты чего? Американцы до сих пор не признают, что нам в воздушных боях проиграли с треском. Тебе, как в училище преподавали военную историю, возмутился Чкалов. Нормально преподавали. Память отшибла слегка, когда ударился при посадке в Соколовке с Батыровым. Ну, не настолько же мозги у тебя поменялись? Посмеялся Леня. Я бы на твоем месте помолчал по поводу мозгов. Иначе представление напишем с тобой на орден Сутулова. А во, а она государственная, обрадовался Леня. Общественная. Пиши, а то сам будешь сочинять. Леонид замолчал и начал писать. Только он написал заголовок, как неожиданно пришла очередная задача. Появился начальник штаба, принес фотопланшеты, карту и начал объяснять. Нужно груз доставить в Анаву. Большой. Прикрытия не будет, поскольку маршрут безопасный. Все везде проверено. Показал по карте Глеб Георгиевич, как мы будем лететь в сторону Анавы. А что везти? Воду, палатки, еду, патроны этих петухов и кур, сказал Бобров. Похоже, что надолго туда людей направляют, раз такой груз. Еще и с курами. Куры и петухи, для местных. В дар, так сказать, добавил начальник штаба. А их союза привезли? Спросил я. Петухов? Нет, конечно. Где взяли, не знаю. Местные военные передали. Глеб Георгиевич строго указал, чтоб ничего из груза не забыли взять, поскольку задача от главного тыловика армии пришла. Мол, он за формирование этого поста в ответе. Вес предельный будет. Ведущий Батыров, ведомый Чкалов. И без фокусов, Леня, а то я тебя петуха, ой, орла знаю. Задача несложная. Маршрут был проложен безопасный, поскольку проходил в стороне от Махмудраки. И вдоль всего маршрута полета стояли уже наши войска. Тут дверь снова открылась, и в класс зашел товарищ Березкин, одет в летное обмундирование и бронежилет. «Так, майор, вам дали указание лететь в Анаву с грузом?» – спросил Павел Валерьевич. «Не мне, но нашей эскадрилье», – ответил Бобров. «Хорошо, я пойду старшим группы на Ми-24. Через 20 минут вылетаем», – скомандовал замполит. На лицах парней особой радости не было. Глава 25. На стоянке уже шла погрузка грузов в вертолеты. Ящик за ящиком, мешок за мешком, солдаты постепенно заставляли все пространство грузовой кабины. Сабитович командовал бойцами, показывая, куда лучше поставить груз. Солнце продолжало припекать, нагревая своими лучами обшивку вертолета. В воздухе кружили вертолеты, а с полосы в это время взлетал огромный Ил-76. Рев 4 двигателей нарастал. Через несколько секунд Ил-76 оторвался от полосы, сопровождаемый парой Ми-24. Илюша начал набирать высоту по спирали, отстреливая тепловые ловушки. Смотреть за этим зрелищем можно долго. Вернувшись к вертолету, я обнаружил, что погрузка застопорилась. Карим спорил с прапорщиком, который привез груз. «Ну, перегруз уже. Куда ты мне суешь эти шайбы?» – возмущался Сабитович. «Да я знаю, что вы и не с таким весом взлетаете. Про ваш экипаж говорят, что вы и на себе другой вертолет утащить сможете», — объяснял ему прапорщик, показывая на большой темный мешок. «Я тебе повторяю, что мы не возьмем». Карим показал мне на резервуар для воды, который пытались нам загрузить. «Сань, ну я понимаю, что надо, но ведь не взлетим», — ругался Карим. «Мужики, ну хоть сколько возьмите, там парни уже не помнят, когда мылись последний раз», — просил прапорщик. Из кабины вышел Батыров и тоже начал объяснять, что взять уже больше не можем. Я заглянул внутрь. Грузовая кабина была заполнена ящиками и мешками. Даже с этим грузом взлететь будет крайне сложно, а тут еще и воды нужно взять. Но при большом желании можно будет взлететь. «Карим, ну третью часть этого резервуара мы взять сможем. Тяжело, но сможем. Ты топливо уже заправил?» — спросил я. «Пока нет. Чуть меньше возьмем керосина и на площадке выключимся. Как раз нам хватит», — предложил я. «Саня, мы прилетим уже с мигающим табло аварийного остатка», — сказал Батыров. «И что, давай парни там в шаме обзаведутся, а мы зато инструкцию соблюдем. Так, что ли?» Батыров тоже почесал затылок и дал добро на загрузку. К вертолету подогнали комбинированную поливомоечную машину, КПМ, и стали наполнять резервуар. Он постепенно раздувался, превращаясь в огромную шайбу. Решено было взять примерно 500 литров, иначе и правда не взлетим. Тут свое слово решил сказать Березкин. «Почему задерживаете вылет? Погрузка должна была закончиться 10 минут назад», — возмущался он, подойдя к вертолету и заглянув внутрь. «Воду заправляли, товарищ полковник», — объяснил Батыров. «У вас перегруз. Жить надоело?» — спросил член военного совета, зайдя внутрь грузовой кабины. Павел Валерьевич продолжил ворчать, хотя сам только что гнал всех вперед, а тут устроил лекцию по центровке вертолета. «Значит, так, часть коробок выгрузить, доставим следующим рейсом. И когда он будет?» — спросил у замполита прапорщик. «Вам доведут, живее. Я еще другой вертолет пойду проверю», — сказал Березкин и вышел из грузовой кабины. Батыров посмотрел на меня, будто совета ждет какого-то. «И как теперь быть?» — спросил Димон. «Никак, на борту вертолета кто командир? Подумай и прими решение. Я бы забрал весь груз». Судя по серьезному выражению лица Батырова, он решил отказаться выполнять команду Березкина. И Павел Валерьевич это почувствовал. Он отошел на несколько метров от вертолета и повернулся к нам. Надо было видеть его изумление, когда привозившие груз сели в ГАЗ-66 и уехали со стоянки. «Вы моей команды не слышали, товарищ старший лейтенант?» — громко сказал Березкин, возвратившись к нам. Тяжеловато было этому полковнику в бронежилете. Лицо заливал пот, а сам он уже прерывисто дышал. «Снял бы уже, доходил как мы налегке. Толку сейчас от бронежилета никакого, слышал. Но командиром экипажа являюсь я, и мне определять, сколько и чего брать на борт», — сказал Батыров. «Вот оно что вы, товарищ старший лейтенант, забываетесь. Или вы думаете, что за ваши подвиги вам все простят? Возможно и нет, но груз я довезу. Потом у вас будет право меня дисциплинарно наказать». Павел Валерьевич прицокнул и ушел к вертолету Чкалова. Я посмотрел на Батырова и заметил, какой он был взволнованный. Не с первого раза, но ему удалось достать из кармана пачку сигарет. «Ты на меня пагубно влияешь, Клюковкин», — произнес Димон. «Только не говори, что ты сильно переживаешь по этому поводу», — улыбнулся я, похлопав по плечу своего командира звена. У Батырова сигарета выпала из рук. «Вот что ты за человек, Клюковкин. С тобой и покурить нельзя нормально. Так ты бросай. Если брошу, я тебя в первом же полете придушу. У меня уже нервов не хватает с тобой летать. Мы же постоянно в переделках», — покачал головой Димон. «Зато не скучно. Пошли запускаться». В кабине было уже совсем некомфортно. Чувствуется жар от металлических панелей и запах старых тканей парашютов. «Окап, 105 и краткое, группе запуск», — запросил Березкин. «105 и краткое», — разрешил. «На площадку информацию о вылете передали», — ответил руководитель полетами. «Понял. Группа, запускаемся», — продублировал команду Березкин. «Правильно, что на пост в Анаву передали информацию. Вот только как это было сделано? Нас ведь духи могут прослушивать». Двигатели запустились. Через приоткрытый блистер в кабину поступал обжигающий воздух, но если закрыть его, будет еще хуже. Сидишь и обливаешься потом. Такое ощущение, что Березкин специально медлит, чтобы побольше нас ушатать. 105 и краткое, 207 му. «К выруливанию готов», — доложил Батыров. Понял, ждем, недовольно ответил в эфир Березкин. Вертолет Леонида тоже был запущен и однозначно готов выруливать. Да и Ми-24 давно запущены. Вот только рядом с вертолетом Березкина стоит машина, а бортовой техник загружает в десантный отсек свертки. Что такого он собрался перевозить? 105-кратка и 106-кратка выруливаем. 207-кратка в паре с 210-м за нами, скомандовал Березкин, когда его борттехник сел в десантный отсек и закрыл створку. Ми-24 выполнили контрольное висение и начали взлетать. Причем как взлетели, так и ушли вперед. Мы еще только разгонялись по полосе, а наше прикрытие ушло на несколько километров вперед. Вот так прикрытие, возмутился Батыров, как только мы оторвались от полосы и заняли расчетную высоту полета по маршруту. Леонид летел справа, но частенько вылезал вперед. Постоянно Димону приходилось его притормаживать. Наше прикрытие так и летело впереди. Ощущение такое, что прикрывают сами себя. 105-кратка, 106-му, скорость большая. Пчелы не успевают за нами, вышел в эфир ведомый Березкина. Успевать должны, скорость у нас расчетная, ответил ему Павел Валерьевич. Получается, что прикрытие вертолетов – дело самих вертолетов. А товарищ Березкин в очередной раз проявляет дурашлепство. Видимо, решил в глазах генерала-лейтенанта Целевого показать себя боевым летчиком. «А куда они летят?» – спросил Карим, когда увидел, что пара Ми-24 отклонилась от маршрута. Слева видна знаменитая Черекарская зеленка. В ней могло быть очень много духов, поэтому и маршрут выбирался такой, чтобы обходить ее стороной. Но Березкин решил пролететь над ней. 105-кратка, мы с маршрута ушли, сказал в эфир ведомый Павла Валерьевича. Здесь пройдем. Под нами зеленка, громче сказал 106-кратка. Нормально. Проведем заодно и разведку. Батыров посмотрел на меня, и я ему показал рукой лететь прямо. Не уходи с маршрута. У нас груз, ведомый рядом. Мы отвечаем за них, сказал я. Жаль, что экипаж ведомого Березкина заложник ситуации. Он и оставить не может его, и повлиять не получится на решение старшего их группы. Крокодилы выполнили пару виражей над зеленкой и пристроились к нашей паре. На подлете к Анаве встали в вираж и начали запрашивать у Березкина готовность площадки, но он только буркнул что-то непонятное в эфир. Местный кишлак находился прямо под самой горой. Над нами кружились Ми-24, наконец-то, осуществляя прикрытие. К месту предполагаемой посадки уже едут машины под разгрузку вертолета, оставляя за собой огромные клубы пыли. 207-кратка, садись и выгружайся, ответил ему Павел Валерьевич. 207-кратка, 106-му, площадка готова, можно садиться, ответил нам ведомый Березкина. Понял, 106-кратка, ответил Батыров. Батыров покачал головой и начал строить заход для посадки. Тяжелой машине не так уж и просто выдерживать режим снижения. Вокруг сопки и скалы. Проходим несколько холмов и тут же нас бросает вниз. Димон успевает удержать вертолет, чтобы он не рухнул на площадку на повышенной скорости. Подняв клубы пыли, Димон грубо приземлил вертолет. Следом заходит Чкалов и буквально плюхается на площадку. Пару раз его вертолет даже оторвался от земли, словно прыгающий мячик. Пока солдаты разгружали наш вертолет, я подошел к Чкалову. Тот тщательно осматривал стойки на предмет повреждения. Ударил так ударил об планету, расстроенно смотрел на вертолет Леонид. Все целое, но посадка была грубая, сказал я, прикрываясь от порывов ветра, несущих пыль. Сань, как думаешь, Батыров не станет мозги делать, если мы над Махмудраки пролетим? Спросил Леня. Зачем тебе это? Ну, посмотрим, что и как там. Разведку сделаем, ерунду не говори. Березкина наслушался, Чкалов задумался, но по его лицу было видно, что он настроен серьезно. Только не полетим мы над Махмудраки, лишний раз подставляться не нужно. Сань, ну ладно тебе, а вдруг кого-то там обнаружим? Доложим в штаб, нам разрешат отработать. Леня, ты давай лучше выгрузку контролируй. По поводу пролета над Махмудраки забудь. Не нужно создавать себе трудности, а потом героически их преодолевать. Чкалов что-то проворчал и ушел в сторону. Как только закончили выгрузку, начали выполнять запуск. Перед этим на одну из сопок зашел Березкин и завис в метре от поверхности. К нему подбежали несколько солдат и забрали свертки. Наверное, очень нужная периодическая печать, без которой служба на посту будет неполноценной. Через пару минут мы произвели взлет. По спирали набрали высоту и заняли курс на Баграм. Леонид пристроился справа. Ми-24 впереди нас в 500 хаметрах. Следуем за ними, но Березкин снова ведет нас в Черекарскую долину. 105 и краткое, ответь 207 му. Мы уклоняемся от курса, доложил Батыров. 207 и краткое, идем с этим курсом, ответил Березкин. 105 и краткое, в этот район заходить нельзя. Отворачиваем на курс 150 градусов. Настоятельно произнес Батыров, но Березкин слушать ничего не хотел. Выполняй указание, 207 и краткое, идем с этим курсом. Я выдержал небольшую паузу, чтобы дать Димону самому решить этот вопрос, но он молчал. Командир, отворачивай на курс 150 градусов, настойчиво повторил я, но Батыров ничего не делал. Тем временем мы подошли к Черекарской долине. Уже можно разглядеть участок дороги, ведущий в Кабул. Местность с большим количеством мелких деревьев и кустарников, и это весьма хорошие подспорья для духов. Начнут стрелять по нам, и мы даже не увидим откуда. 105 и краткое, 207 му, я парой отворачиваю на курс 150 градусов, произнес Батыров и начал менять курс. Медленно пошли разворачиваться, а Березкин тем временем продолжал полет в район Зеленки. Предчувствия у меня не самые хорошие. 105 и краткое. Пуск справа, в эфир громко доложил Леонид. Я сразу начал отстреливать ловушки, а Батыров маневрировать. Из района Зеленки потянулся белый шлейф выпущенной ракеты. Димон ушел вниз, резко спикировали и вынырнули у самой земли, подняв в воздух пыль и камни. Вижу цель, 106 и краткое, работаем, скомандовал Березкин. Ми-24 начали отрабатывать по позициям духов, но кого они там разглядят. Пока Ми-24 работали по земле, Батыров продолжал запрашивать Леонида, но тот молчал. Развернувшись, мы обнаружили, что к земле быстро снижается Ми-8. Из левого двигателя шел черный дым, а сам вертолет болтал из стороны в сторону. Пожар левого двигателя. В эфире начала говорить печально известная женщина. 210 и краткое, иду на вынужденную, доложил Леонид. Он все ближе к земле. Батыров разгоняет вертолет, чтобы быть в районе падения Ми-8 как можно быстрее. А это время Березкин повторяет свою любимую мантру. Шагом поддержи, да заткнись, садится он, не мешай, громко ответил за Леонида Батыров. Прям с языка снял, горящий Ми-8 все ближе к земле, видно, что притормаживает. Поляна, на которую он садится, не очень большая, но с виду ровная. Пламя из двигателя усиливается. Перед самой землей вертолет слегка накренился и коснулся поверхности. Ми-8 Леонида завалился на бок и поднял огромный столб песка и камней в воздух. «Димон, давай снижаться», — сказал я и показал на свободный участок в 100 метрах от горящего вертолета. Мы уже приближались к земле, как из Ми-8 выскочили три человека. Каждый пытался сам себя потушить, перекатываясь в пыли. Вертолет объят темно-красным пламенем, а вверх поднимается черный дым. Только мы коснулись поверхности, как я и Карим выбежали из вертолета, устремившись к нашим товарищам. Жар от горящего вертолета был сильнее афганского солнца. Гул, с каким шло горение, перебивал свист винтов за спиной. Я подбежал к первому из них. Это оказался Чкалов. Он уже не горел, но выглядел очень плохо. Тело тряслось, зубы стучали. Лицо у Чкалова сильно обгорело и покрылось волдырями. Комбинезон в районе плеча практически расплавился и прилип к телу. «Сели, сели, сели», – трясся Леня. Глава 26. В нос продолжал бить едкий запах гари и керосина, который разлился на большой площади падения вертолета. Редкие слова Чкалова тонули в шуме винтов Ми-8. Парень трясся все сильнее. Его лицо с каждой секундой становилось все более розовым, а кожа на обгоревших участках становилась серой и покрывалась волдырями. Зубы стучали так, что вот-вот раскрошится. «Сел, я сел, сели», – продолжал повторять Леня, пока мы поднимали его на брезенте и несли в вертолет. Его летчик-штурман и бортовой техник уже доковыляли до нашего Ми-8, но забраться в грузовую кабину сил у них не осталось. «Саня, Сань», — тихо говорил Чкалов, — «лень, потерпи, силы береги, сейчас мы вас в больничку доставим, и тебя там подлатают», — успокаивал я его. «А ты там медсестры КР красивые?» — задал он вопрос. «Не самый подходящий момент, чтобы обсуждать сейчас красоту наших женщин в белых халатах. Конечно, брат, глазки зеленые и игривые. Пуговичка расстегнута так, что видно ложбинку между сисями. Халатик чуть выше колена. Над головой пронесся один из Ми-24 и начал разворот. Второй крокодил тем временем начал заходить на посадку, раздувая песок по все стороны. Я прикрыл Леонида, чтобы ему в лицо не летел песок. Поток был мощным настолько, что нас чуть было не сбило с ног. «Похоже, что это Березкин», — крикнул Карим. Облако пыли начало оседать. Из кабины летчика вылез Павел Валерьевич и направился к нам. «Идем», — сказал я, и мы продолжили идти к нашему борту. «Клюковкин». Услышал я за спиной крик полковника, но не остановился. «Этот человек одним своим присутствием вызывает у меня отвращение», — сказал Сабитович. «С ним сложно не согласиться». «Стоять», — я сказал. Еще сильнее заорал Березкин. Карим посмотрел на меня и пожал плечами. «Вот и я ничего не слышу, Сабитыч. Давай быстрее Леньку погрузим». Мы дошли до вертолета и начали аккуратно укладывать Чкалова на пол грузовой кабины. Димон выключил вертолет и уже помог остальным забраться внутрь. «Аккуратно, командир», — передавал Карим край брезента Батырову. Тут и появился рядом наш бравый старший группы. «В чем дело?» — спросил он у Димона, подойдя к вертолету и сняв ЗШ. «Дело в вас. Не нравится ваш профиль и анфас», — сказал Батыров. Накипело у Димона, как и у всех. «Я бы еще добавил, да вперед командира лезть неправильно». Карим запрыгнул в кабину. Я полез следом, но Березкин не дал мне этого сделать и остановил за плечо. «Что ты сейчас сказал, сосунок?» — спросил он у Батырова, состроив кислую мину. «Вы все прекрасно поняли, товарищ полковник. Времени мало, и нам нужно доставить товарищей в Баграм», — сказал я, скидывая с себя руку Павла Валерьевича и запрыгивая в вертолет. «Везем их в Чирикар. Там инженерный полк и есть больница». «Какая больница?» — спросил я. Перебивать вздумал: «Местная больница с нашими врачами. Живее запускайте вертолет». «Это приказ», — скомандовал Березкин, напрягая свои скулы и утирая платком лоб. «Идея совсем плохая. Дать указание вести раненых советских летчиков в непонятную больницу в город, который неизвестно сейчас в чьих руках находится, неблагоразумно в квадрате. Да и нет гарантии, что там помогут нашему товарищу. В Баграме, до которого лететь на 5 минут дольше, гораздо лучше условия. Мы его повезем в...» — рыкнул мой командир звена, но я вовремя его дернул за рукав. «Так точно, товарищ полковник, разрешите выполнять?» — сказал я. «Разрешаю, запускаемся», — произнес Березкин, задрал нос и пошел к вертолету. В воздухе продолжал кружить Ми-24. Борт Чкалова горел, отбрасывая в воздух черные клубы дыма, которые постепенно накрывали близлежащие ряды деревьев зеленки. «Саня, ты чего?» «Ничего, а пошли запускаться. На земле решил с полковником бодаться, взлетим и тогда пошлем его. У нас времени нет спорить с ним», — объяснил я. «Ему же нужно доказать, что в Чирикаре просто фельдшеры. Там нет такого госпиталя, как в Баграме». Я закрыл дверь и затолкал Батырова в кабину и усадил на место командира вертолета. Карим в это время оказывал помощь Чкалову. Моего ни самого тактичного обращения с командиром звена он и не заметил. «Вот и хорошо, летим в Баграм, работаем», — спокойно ответил я. Быстро начали запускаться. Павел Валерьевич к этому времени встал в круг над нами и начал выполнять виражи. «207 и краткое, прикрываем тебя, все спокойно», — объявил по радиосвязи Березкин. «Взлетать нужно как можно быстрее, иначе дождемся духов, а в прикрытии Павла Валерьевича я не уверен». Двигатели запустились, и Димон оторвал вертолет от площадки. «Сразу запроси Баграм», — подсказал я. «Акап, 207 и краткое», — запросил Батыров руководителя полетами. В эфире началось бульканье и хрип. Похоже, что Березкин начал выходить на связь, но сделал это одновременно с группой руководства Баграма. «Акап, 207 му, иду к вам с посадкой у госпиталя. На борту трое раненых. Передайте туда, чтоб встречали». «207 и краткое, 105 му», — запросил Березкин. Батыров посмотрел на меня. «Держи курс в медсанбат». «Плевать, что он скажет», — ответил я по внутренней связи. Димон кивнул и ничего не ответил начальнику политуправления. Руководитель полетами быстро передал нам условия на аэродроме, а пара Ми-24 начала выходить вперед. Похоже, что Березкин решение поменял. «Сань, возьми управление», — сказал Батыров, и я взялся за ручку. «Управление взял. Нас ждет очень много писанины. Ты понимаешь, что мы должны будем доложить о его халатности», — произнес по внутренней связи Димон. «Да, но дадим ему шанс самому об этом доложить. Если не сделает этого, тогда доложу я». Батыров отклонился назад и протер вспотевший лоб. «Нас заклюют, Сань, не будет повышения, академий, наград». «Ох, и не о том думает командир. Пойди, в грузовую кабину сходи, сказал я по внутренней связи. «Зачем? Леониду в глаза посмотри и скажи ему то же самое, что тебя много писанины ждет, что наград тебя лишат за то, что ты сделал и ослушался приказа. Повернется у тебя язык?» Посмотрел я на Батырова и отвернул вертолет в направлении медсанбата. Через пару минут зашли на посадку на площадку. Два УАЗа таблетки уже ждали нас, а солдаты бежали к нам с носилками. Димон держал управление, пока я помогал вынести Леонида. Аккуратно положили его на носилки, но Чкалов что-то говорил и просил остановиться. «Леня, все уже позади. Тебя в госпиталь доставили», — сказал я. Леня взял мою ладонь и сжал ее, насколько у него хватило сил. Его рука была вся обожженная, покрытая волдырями, и стала темно-розовой. Представляю, как ему сейчас больно от такого прикосновения, но Чкалов и не думал отпускать руку. «Сань, если чем обидел, извини, ты вправе был меня там оставить. Ты чего, братишка?» — улыбнулся я. «Мы своих не бросаем, ты же свой». «Свой хорошо сказано», — прохрипел Леня и отпустил руку. К нам подошел доктор и расспросил, сколько времени прошло и какие еще могли быть травмы. Пока мы помогали нашим товарищам вылезать, УАЗ с Чкаловым уже уехал. Ребят погрузили на санитарку и вернулись в вертолет, чтобы перелететь на аэродром. После посадки в Баграме уже на рулении было заметно, что на стоянке нас ожидают. И совсем не тот, кого приятно видеть. «Сань, тут не только УАЗик Енотеева», — сказал Димон, когда мы зарулили на стоянку. «Конечно, а ты думал, что Березкин не подстрахуется?» — ответил я по внутренней связи. На стоянке уже стоял Павел Валерьевич и что-то жестко выговаривал командиру эскадрильи Енотееву. Наш бородатый КМСК только кивал, но делал это без должного энтузиазма. Как только выключили двигатели, начальники начали движение в нашу сторону. Активные жестикуляции начальника политуправления выглядели неким проявлением нервозности, да и выражение лица было растерянным. Батыров первым вышел из вертолета и пошел докладывать Ефиму Петровичу. Березкин в это время уже ушел к себе в машину и уехал в сторону КДП. Димон позвал меня, и я поспешил к КМСке. «Приветствую, командир», — пожал я руку Енотееву. «Ты что скажешь, Сань?» — спросил КМСка, почесывая бороду. «Смотря о чем вы хотите спросить меня», — быстро ответил я. «Меня интересует, что реально произошло в полете». Батыров кивнул, дав понять, что он уже все рассказал. Быстро поведал, что думаю я по поводу этой аварии, и довел состояние экипажа. «Понятно. Я тогда поеду в медсанбат, а вас Березкин ждет». Мы переглянулись с Батыровым. Однако бежать на встречу с начальником политуправления не торопились. «Командир, вы понимаете, что халатность этого человека привела к таким последствиям?» — спросил Батыров. «Понимаю. А что ты предлагаешь? Избить целого полковника?» — подошел Енотеев к нам ближе. «Руки только испачкаем», — спокойно сказал я. Ефим Петрович грозно зыркнул на меня. Я сделал вид, что молчу. «А если вспомнить, что по его вине сбили двух крокодилов над Махмудраки?» — продолжил уточнять Димон. «Ты снова предлагаешь Березкина покалечить?» — повысил голос Енотеев. «Проблем не оберемся», — произнес я. «Клюковкин, давай без комментариев», — гаркнул на меня КМСка. «А что я не так сказал? Бить мы его не можем. Казнить тоже. У нас два пути: утереться или все решить по закону». В командовании 40 и краткой армии никого не заинтересовали два случая, когда в присутствии полковника Березкина сбиты три вертолета ракетами ПЗРК, которых у духов меньше, чем прыщей на моей заднице, — выпалил я. Енотеев начал грозить мне пальцем, сжимая губы так, что они побелели, но так ничего и не сказал, призадумавшись над моими словами. «Вот Клюковкин насчет прыщей подумать стоит, а пока быстро к Березкину. И это приказ, товарищи», — произнес КМСК, уходя к машине. Через полчаса мы стояли в классе подготовки в здании КДП. Павел Валерьевич ходил перед нами взад-вперед, сложив руки за спину. «Почему вы не выполнили мой приказ?» — спросил он. «В отношении чего?» — уточнил Батыров. «Всего. Сначала начали мудрить на стоянке с перегрузом. Затем странные замечания в полете на обратном пути. Вам погоны жмут?» «Нет», — ответил я. «А вот я думаю, что жмут. Ну и в конце всего этого, отказались лететь в Чирикор. Под трибунал захотели?» Батыров посмотрел на меня, а я только пожал плечами. «Товарищ полковник, какой Чирикор? Мы полетели в Баграм, как и положено по заданию. К тому же наши товарищи были ранены. Один из них тяжело. Нам срочно нужно было доставить их в медсанбат». «Прекрати мне это, Батыров. Думаешь, я не понимаю, к чему вы двое клоните? сговорился со своим праваком, начал кричать Березкин. «Нет, но мы слетанный экипаж, нас за это хвалит», — ответил я. Полковник выдохнул и расстегнул свой комбинезон. Он продолжал ходить перед доской, почесывая затылок. «Уже прям не знает, как и выкрутиться, ведь на записях переговор все есть. Раненые докажут, что были сбиты в районе, куда они отклонились по указанию Березкина. А если еще раскрутит неоправданную потерю двух вертолетов и гибель борттехника Ми-24 над Махмудраки, то дело для полковника дрянь. Тут не орденом попахивает для Павла Валерьевича, а большими проблемами. В общем так, вы молчите в тряпочку. Я сам доложу в штаб, как все было. Ни у кого проблем не будет. Джекпот. Если бы он так не волновался, не вызывал бы нас. Заметает следы, пока парни лечатся. Интересно, а как на это отреагировал экипаж Ми-24? За это я вам устрою продвижение по службе и награды. Тебе, Батыров, поступление в академию. И не надо глазами хлопать, будто ты туда не хочешь, сказал Березкин, подойдя к нам ближе. Димон промолчал. Полковник чесал подбородок и смотрел на нас внимательно, присев на край стола. А как же сегодняшняя авария? Поинтересовался я. Это война, сынок. Тут и потери бывают. Вашим товарищам повезло. Плюс я вовремя с ведомым вас прикрыли. Ну, одну ракету духи пустить успели. Она избила вертолет вашего Чкалова. Ничего в этом сверхъестественного нет, отвечал Березкин так, будто он про поломку сифона под раковиной рассказывает. Его циничная речь напрягала все сильнее. В его взгляде читалось, что он рассматривает войну как элемент воспитательной работы. Будто здесь не людей кромсают, а читают лекции на политзанятиях. Я ждал, пока Димон что-то ответит этому человеку, но Батыров предпочел молчать. «Знал, что вы хорошие ребята», — ответил Березкин и подошел к нам. Он протянул руку Батырову. Небольшая пауза затягивалась, но Димон все сомневался. «Вот чего он медлит», — сказал бы ему «до свидания, Павел Валерьевич», и ушел. «Вот и славно, Дмитрий Сергеевич. Вы будете отличным слушателем в академии», — сказал Березкин, когда Димон пожал ему руку. Батыров сделал то, что совсем не красит его, а ведь я его считал нормальным мужиком. Не хватило ему душка, чтобы сказать что-то красноречивое. «Александр, вы ведь тоже сознательный человек. Мы договорились», — подошел ко мне полковник с протянутой рукой. Я смотрел на него, а видел перед собой обожженное лицо Чкалова. «Кем я буду, если соглашусь на такое? Да, будут проблемы, не будет медали и продвижения, но разве стоят они офицерской чести?» «Да пошел ты, товарищ полковник», — спокойно ответил я и пошел к двери. Обернулся и добавил: «И вы тоже, товарищ старший лейтенант», — вышел в коридор и громко хлопнул дверью. На улице я глубоко вздохнул. Надо ж было так обмануться в своем командире звена. Рядом с КДП остановился ГАЗ-66. На раскаленный бетон из его кабины спрыгнул Сапин и направился ко мне. «Ищу вас по всему Баграму, Санек», — радостно крикнул Геннадьевич, подошел ко мне и поздоровался. «Рад видеть в добром здравии, и на своих двоих. А где Батыров? Он тоже мне нужен». Только я собирался что-то сказать, как из дверей КДП вышел Березкин, злющий. Волком посмотрел на меня и на Сапина. «Чего смотришь, майор? С тобой мы еще тоже не договорили. А тебя, Клюковкин, и Батырова за оскорбление старшего по званию я уничтожу. Поедете у меня осваивать целину на новой земле, а сегодня в яму у меня отправитесь», — выругался он, прыгнул в свой УАЗ и укатил. «Кажется, в Димоне все-таки есть душок, проявился поздно, но лучше, чем совсем бы его не было». Через пару секунд вышел и Батыров, уже не такой напряженный, но изрядно взмокший. «Чем вы ему не угодили?» — спросил Сапин. «Послал», — ответил я. «Обозвал», — добавил Димон. «Не волнуйтесь, я его тоже уже посылал, когда он к нам приезжал в расположение. Тетрадки решил проверить. Секунду, я кое-что забыл», — улыбнулся Сапин и пошел к машине. Пока Игорь Геннадьевич отошел, Батыров что-то начал мне объяснять. «Сань, ты не так все понял». «Конечно, именно так я все и понял. Меня радует, что в тебе все же случилось позднее зажигание. Но знай, что свои слова насчет тебя я пока назад не беру». Сапин вернулся с картой и нанесенными на ней маршрутами и точками. «Итак, есть задача. Хотим поохотиться на караваны. Готовы?» Глава 27. Тяжелый день все никак не заканчивался. И если мои мысли были уже под горячими струями воды в душе, то майору Сапину из отряда специального назначения покой только снился. Не поленился приехать к нам на аэродром, чтобы побеседовать. «Игорь Геннадьевич, обязательно сегодня?» – спросил Батыров. Перетрудился, толкнул я его в плечо, и Димон чуть не выронил свой защитный шлем. «А ты не устал?» «Нет, чего уставать? И вообще, хорош ныть, товарищ Сапин просто так бы не пришел, верно, Игорь Геннадьевич?» – уточнил я. Сапин только посмеялся, увидев наше препирание. «Пока ждем информацию от агентуры, чтобы определить предполагаемые маршруты прохода караванов. Хотел с вами обсудить варианты выхода в районы поиска и как будем эвакуироваться. Разговаривать на улице было неудобно, поэтому мы переместились в наш жилой городок. Рядом с домом бочкой командира эскадрильи была небольшая беседка, накрытая маскировочной сетью. В ней и расположились с разрешения заместителя Енотеева. Сапин разложил на столе карту, достал пачку сигарет и продолжил вводить нас в курс дела. Игорь Геннадьевич показал на карте район, где есть предполагаемые отряды духов. «Это остатки, ушедшие из Пантшира?» – спросил Батыров. «Нет, эти ребята не просто вчера слезли с ослика и взяли британские винтовки Линфилд в руки. Они подготовленные и натренированные бойцы, и оснащение у них соответствует задачам. То, что нам удалось уничтожить много духов в ущелье, это не показатель. За последний месяц только в вашей эскадрилье потеряли 3 вертолета от ракет ПЗРК. Повреждения от огня дышака никто не считает уже», — сказал Сапин. «Я смотрел на карту и вспоминал, где мы попадали под обстрелы. Пантшир брать в расчет нет смысла. Там проверили каждый камень. Первый пуск ракет был в районе Махмудраки. В тот день, благодаря качественному планированию операции Березкиным, мы потеряли сразу 2 вертолета. Предположить, что именно там и сидят духи, можно, но слишком просто. Что скажете про городок? Первые пуски были оттуда», — указал Батыров на Махмудраки. «Слишком для них опасно. Мы проверили этот город. Стреляли не местные. Куда ушли, никто не знает. Агентура тоже молчит», — ответил Игорь Геннадьевич. «Второй пуск был в районе Чирикара. Там духов много, но была одна особенность. Над Зеленкой сегодня летали 2. В первый раз духи не атаковали», — сказал я, показывая точку на карте, где сбили Чкалова. «И почему?» — уточнил Сапин. «Бьют только при уходе из района. Так было и над Махмудраки. Сначала мы отбомбились, а затем только пустили ракеты. В спину, так сказать». Игорь Геннадьевич предположил, что у духов работает определенная система оповещения. Маршруты вертолетов они знают. «Понятно, что мы в Анаву всегда ходили одним и тем же маршрутом. Но сейчас нам определили более безопасный, и мы по нему начали летать. А Березкин сегодня уклонился», — предположил Димон. «Сейчас не он основная тема, мужики. Нужен предполагаемый район. Вы, как летчики, посмотрите на карту. Может, мы что-то упустили. Зуб даю, что где-то у них база, на которую приходят караваны с оружием», — ответил Сапин. «Я посмотрел на карту. В голове всплыл и третий случай обстрела. Вернее, он был самым первым. Вот только от него пострадал самолет. Именно тогда мы и обнаружили, как к месту падения шли духи. Вспомните эвакуацию летчика МиГ-21. Он был сбит ПЗРК?» — спросил я. Сапин кивнул. «Выходит, что душманы после этого пошли в район Махмудраки. Пустили слух, что будут прятаться в определенном доме. Кстати, сколько насчитали духов в разрушенном нами доме на окраине Махмудраки?» — уточнил я. «Ни одного, только 2 разорванных барана», — ответил Игорь Геннадьевич. Батыров хлопнул себя по лбу. «Значит, тот афганец, которого привезли представители КГБ, дал неверную информацию. Я бы сказал, ложную. Весь удар был ничем иным, как фикцией. Что-то там устроили руководители из Кабула, а возглавил все безобразие Павел Валерьевич. На его счастье, что он тоже был некого рода исполнителем». «К чему ты это все говоришь, Сань?» — поинтересовался Димон. «Мысли вслух. Найдутся и без меня люди, которые с этим Березкиным разберутся», — ответил я и снова показал в район Махмудраки, но только северо-восточнее. «А вам, Игорь Геннадьевич, хочу сказать, что база где-то в горах. Там и от вертушек проще скрыться, и на засады выходить можно незаметно. Забравшись на вершину, они увеличивают максимальную высоту, на которой могут нас достать», — добавил Димон. «Молодец. И ведь я ему этого не говорил, а он сам сделал подобный вывод. Найти укрепрайон духов в горах будет сложно. И не факт, что при его нахождении душманы не уйдут раньше», — ответил Сапин. Игорь Геннадьевич сам уже понял, что душманы спускались с горы и выжидали момента пролета вертолетов. После того, как они сбили Ми-24 над Махмудраки, поменяли позицию на Чирикарскую долину. Предполагаю, что духи ушли снова в горы, либо еще идут через долину. Возможно, если остались живы после ответного удара нашим прикрытием, то, что они будут идти назад, несомненно. У них не так много специалистов по ПЗРК, сказал я. Сапин почесал затылок и собрал карту. Он объявил, что как только у него будет информация, он нас найдет. Кстати, а вы взяли Ахмад-Шаха? Спросил Батыров, когда мы вышли из беседки. Нет, тот пленник, которого мы взяли, оказался его главным казначеем. Масуд ушел. Значит, где-то точно есть укрепрайн духов. Через него шли к нему и деньги, и подкрепления, и оружие. Но это Сапин и без меня прекрасно понимает. Игорь Геннадьевич принял к сведению все наши предложения и пошел к машине. Тут из своего домика вышел начальник штаба эскадрильи Глеб Георгиевич. «Привет, командир», – махнул он Сапину. «Здравствуй, как жизнь?» – спросил Игорь Геннадьевич. «Вашими молитвами ты не подкинешь до штаба?» «С удовольствием». Пока Бобров и Сапин между собой общались, мы направились к своей палатке. Но это было опрометчивым решением. «Клюковкин, а ты куда?» «Я тут тебе транспорт нашел в дивизию ехать», – позвал меня Глеб Георгиевич. В памяти всплывает, что мне поручали архиважную задачу по передаче личных данных в строевой отдел. Там уже Леночка заждалась. «Глеб Георгич, я туда сегодня не собирался. У меня водные процедуры по плану. День был тяжелый. Не надо мне тут ля-ля. Сегодня не понедельник», — возмутился Бобров. «Вообще-то, понедельник», — улыбнулся я, но у начштаба настроение было плохим. «У тебя по плану дать данные в строевой отдел. Руки в ноги, то есть...» «Ноги в руки и в штаб. Ну вот, там же и Леночка 100% будет. А я сейчас в не самом опрятном виде, комбинезон грязный, лицо неумытое. После эвакуации еще не добрались до умывальника. Георгич, транспорт же подождет?» – спросил я, и начальника штаба передернуло. «Это тебе такси, что ли? Товарищ майор ждать не будет», – произнес начальник штаба эскадрильи. «Будет. Игорь Геннадьевич, наш человек». Сапин кивнул и сказал, что подождет. Тут Боброва передернуло второй раз. Сапин махнул ему, что все в порядке, и я быстрым шагом подошел к Глебу Георгиевичу забрать листы с записями. «Живее давай, вот тебе данные, и без задержек там, а то я тебя не знаю, то есть, знаю. Чай будешь пить, глазки строить, конечно, иначе бы я уже сказал, что сильно устал и не могу ходить, а еще ранен после боевого вылета. Отмазок можно найти много. Я оставил оружие и снаряжение в палатке. Быстро ополоснулся в нашей бане, надел чистый комбинезон и направился к машине. Сапин привез меня в штаб ближе к вечеру. Войдя в помещение строевого отдела, меня поприветствовал прапорщик Мохнатый. Он уже собирался уходить, а Леночка все еще продолжала складировать папки по шкафам. «Вы пришли, как я рада! Вам чем-то помочь?» – воскликнула младший сержант. Светлые волосы Лены были заплетены в две косички, и запах духов был весьма приятным. «Не тот аромат сирени, что был раньше, но цветочный запах присутствует. У вас новые духи?» – спросил я. «Вы такой внимательный. В штабе никто не заметил, а вы сходу. Да, это рижская Иоланта. Мне так нравится. В ней роза, шалфей, бергамот, свежее сено. Короче, понакидали латыши в маленький флакон всю флору Прибалтики. А Леночка оказалась знатоком парфюмерии. Мне когда-то хотелось французские купить. В них были ой. Вы же по делу пришли?» Остановилась товарищ младший сержант и села на свое рабочее место за стойкой. «Да, список принес с данными. Готов зачитать», — ответил я. «Давайте. А вы не торопитесь? Просто, я живу пока здесь. Женский модуль отсутствует в городке, а до девочек в медсанбат ехать далеко. Поговорить Елена любит, но сначала надо работу сделать, потом уже и чай гонять, и а там как пойдет». Она читала список и сверяла со своими данными. Когда дошла до меня, то каждый факт в биографии переспрашивала. «Вы родились в Новых Петушках, верно? Такое интересное название у поселка городского типа», — улыбнулась Лена. «Да, мне тоже понравилось. Раньше я и не знал о таком населенном пункте. И вы сирота. Вам, наверное, так одиноко одному?» Продолжала Леночка познавать факты из моей жизни. «Привык. Детдом семьей стал. Потом и однокашники в училище. Моя беспартийность и образование интереса у Лены не вызвали. А вот семейное положение очень заинтересовало. Вы не женаты?» – спросила у меня Лена. Вот никак она не могла обойти этот пунктик в моей биографии. Дверь в кабинет открылась, и на пороге появился товарищ Березкин с двумя офицерами из 109-й краткой дивизии. Они ему показывали, как происходит размещение штаба и что они сделали для облагораживания помещений. Бардак еще присутствует, но сейчас уже я опять тебя вижу. Обнаружил меня Павел Валерьевич. Я повернулся к нему, слегка выпрямился, но замполит продолжал смотреть на меня волком. «Что вы здесь делаете, лейтенант?» – спросил Березкин. «Выполняю поставленную мне задачу, оказывая содействие личному составу строевого отдела», – громко доложил я. Начальник политуправления сощурился от столь громкого доклада, но его глаза уже выдавали в нем хищника, завидевшего добычу. «Сейчас у него есть возможность покомандовать и мне насолить при этом. Я вижу, что вы здесь, не пойми чем, заняты. Шашни крутите? Неуставные взаимоотношения развели с противоположным полом?» – спросил Березкин. Я посмотрел на Лену. «Не припоминаю, чтобы в уставе оказание внимания девушке являлось грубым нарушением воинской дисциплины. Никак нет. Повторяю, выполнял поставленную задачу». Березкин прошелся по кабинету, чтобы попробовать найти что-нибудь запрещенное. Наверняка искал алкоголь или иные следы посиделок. «Где вино?» Подошел он к Елене. «Нет его здесь. Мы сверяли документацию с товарищем лейтенантом», ответила Лена. Через пару минут поисков Березкин сдался. «Значит, и правда работали». «Ладно», сказал Березкин и направился к выходу вместе с двумя сопровождающими. «Пока не забыл. Каждого из представленных к награде провести через политотдел. Лично просмотрю служебные карточки, и тогда примем решение». Ох и понравится Березкину моя служебная карточка. Глава 28. Лена посмотрела на меня виноватым взглядом, будто понесла Березкину мою служебную карточку. «Саша, вы ничего плохого не подумайте. Я про вас справки навела. У вас с дисциплиной не очень, правда?» Тут Леночка слегка приукрасила. «В служебной карточке товарища Клюковкина, то есть меня, целый сборник достижений со знаком минус. Да это я с командованием не сошелся характерами. Так-то у меня все отлично по службе. Ну, в Афганистане, по крайней мере», — отмахнулся я. «Это хорошо. Мне совсем не важно, что у вас до меня было. Ой, так-так», — Леночка все чаще оговаривается. «Видимо, мое природное обаяние играет свою роль. Давайте чаю попьем», — предложил я, и Лена с удовольствием согласилась. С Леной в течение нескольких минут мы приятно посидели за чашкой чая, и я начал собираться в городок. «Саша, а вы когда в следующий раз придете?» — спросила товарищ младший сержант, поправляя светлые волосы. «Буду в ваших краях, обязательно зайду. Продолжим узнавать друг другу лучше», — ответил я, подошел к Лене и аккуратно поцеловал в щеку. Как я и думал, жест был слишком неожиданным. Щеки Лены залились краской. «Это я вы», — глотала воздух Лена. «Считайте это пожеланием доброй ночи», — ответил я и вышел из кабинета. Найти в штабе дивизии транспорт до жилого городка в столь позднее время было сложной задачей. Выйдя на крыльцо, я стал высматривать хоть кого-то, кто собирается ехать в сторону Баграма. «Старина, ищите кого-нибудь», — прозвучал за спиной молодцеватый голос. Я повернулся и увидел перед собой невысокого роста человека, крепкого телосложения и с темной папкой в руке. В свете фонаря над входом в здание можно было разглядеть его внешность. У него на голове густые темные волосы, нос правильной формы и улыбка совсем уж голливудская. Этому человеку впору в кино сниматься, а он здесь. В Баграм надо добраться. Собеседник был одет в форму эксперименталку. В эти годы она массово не поступала в войска. «Значит, либо передо мной не самый простой гражданин, либо вещевики и промышленность раньше начали снабжать армию данным обмундированием. Откуда форма?» — спросил я. «Скоро всем такую выдадут. Пару лет назад разработали, и теперь решено всю 40-ю армию в эту песочку переодеть». Собеседник достал из нагрудного кармана пачку сигарет красного цвета и предложил мне угоститься. «Не курю и вам не советую», — ответил я скороговоркой. «Это правильно, а я все никак не брошу, старина. Кстати, Турин Вячеслав Иосифович, майор», — протянул он мне руку, и я в ответ пожал ее. «Александр Клюковкин, лейтенант». «Здравия желаю», — ответил я и продолжил высматривать, чей автомобиль собирается выезжать с территории штаба. «Обычно старших по званию принято приветствовать по-другому», — заметил Турин. «Согласен, принято», — кивнул я, но так и не вытянулся в струнку. Турин замолчал. Сейчас мне было не до его претензий. На горизонте маячила перспектива не попасть к вечерней постановке задач. В голове уже созрело решение пойти и обратиться к кому-нибудь в штабе, чтоб дали машину. «Пойдем, Саня Клюковкин, я вас доставлю в Баграм. Все равно туда иду», — Похлопал меня по плечу Вячеслав и показал на УС-469, стоявший ближе всех к штабу. Мы выехали через КПП и направились в сторону жилого городка Баграма. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, отбрасывая последние лучи уходящего дня. «С какого вы подразделения, Саша?» – спросил Турин. «Из авиационного, а вы?» – «Из сухопутного», – улыбнулся Вячеслав, повернувшись ко мне. «Вы не слишком хорошо идете на контакт, сложный день, устал, товарищ майор, понимаю, выполнить несколько вылетов, поучаствовать в эвакуации раненых товарищей, а потом еще и попить чаю с Леночкой из строевого отдела, как тут не устать», усмехнулся Турин. «Ну, теперь понятно, оказался я в машине с особистом, сейчас будет наводящие вопросы задавать, склонять к сотрудничеству и все прочее. Не переживайте, хоть я и назначен в дивизию на должность начальника особого отдела, склонять к сотрудничеству и задавать наводящие вопросы я не буду. Все прекрасно знаю и без вас», — подмигнул он мне. «Если бы знал, то так бы не говорил. Информацией он владеет, но не в полном объеме. Когда такие ребята, как Турин, говорят «не переживайте», значит, у них точно есть претензии. А за что мне переживать? Долг я свой исполняю, замечаний у меня нет». На этом моменте Турин рассмеялся. «Значит, точно есть претензии. Насчет отсутствия замечаний, это вы погорячились. Комдив не успевает отвечать на запросы из Кабула, что ваша эскадрилья работает не так, как хотят некоторые начальники. И я даже знаю одного такого начальника». «Ну, с Кабула-то виднее», — иронично заметил я. УАЗ остановился рядом с КПП в жилом городке. Я поблагодарил Турина и вышел из машины. «Александр, вы в следующий раз так откровенно не указывайте направление движения товарищу Березкину. Это ни к чему. Он туда все равно не подойдет», — сказал мне вслед Вячеслав Иосифович и уехал, подняв в воздух клубы афганской пыли. «Предупредил, так предупредил. Возможно, Павлом Валерьевичем уже занимаются люди из ведомства Турина. Чего только они хотят ему предъявить по своей линии, не могу понять. Пока результатов не видно». Добравшись до палатки, я не торопился заходить и присел на лавочку возле выхода. На улице уже было темно, а над вершинами гор появились первые звезды. Я прилег на скамью и сложил руки за головой. Наверное, нет другого такого сочетания в мире. Самая горячая точка на планете в данную минуту и столь красивый вид на ночные горы. Воздух постепенно становится прохладным, а ветер не задувает в рот крупицы афганской пыли. Тишину нарушают только громкие разговоры из палатки и гул двигателей бронетехники из расположения мотострелкового полка. «Клюковкин, ты чего тут улегся?» – услышал я голос Енотаева, который подходил к палатке. «На свежем воздухе лучше спится, командир», – ответил я, поднимаясь и садясь на лавку. «Подвинься, хоть посижу, а то весь день на ногах. Присаживаюсь только в машине и в вертолете», — сказал Камеско и сел рядом. «В штабе все дела сделал?» «Так точно». Камеско прищурился, как будто ждал еще каких-то подробностей. «Никому не попался?» «В каком плане?» Посмеялся я. «В таком. Девчонку не обижай мне, а то я тебя знаю. Ты ж ловелас знатный. Думаешь, мне приятно было в Соколовке постоянно выслушивать рассказы о твоих похождениях направо и налево? Оставил мне мой предшественник репутацию. Нет, я тоже люблю женщин и не против такого внимания с их стороны, но в меру. А то в случае с Клюковкиным это уже вредит. Думаю, что нет. А что рассказывали вообще?» Спросил я. «Издеваешься? Порой такое расскажут, что самому хочется повторить. И не знаешь, то ли осуждать тебя, то ли завидовать». Посмеялся Енотаев, достал сигареты и закурил. «Да, весело. Ну, судя по списку побед, которые мне поведала Тася, Клюковкин и правда прослыл гигантом половой жизни. Ладно, я вообще тебе вот что предложить хотел. На Батырова вызов пришел в академию. Наградят его, и он уедет поступать. Вот и славно. Хорошо, что у Димона все получилось. Пускай едет, семью вывезет из Соколовки и по службе пойдет высоко. Бог с ним, с этим Березкиным. Рукопожатие пусть Батыров оставит на своей совести. Он туда и стремился, заслужил. Возможно, но есть по нему уже решение и его никто менять не будет. Ты что думаешь делать, командир? Вы так спросили, будто могу тоже в академию поехать по своему желанию, улыбнулся я. Енотаев так замахал руками, что на меня ветер подул. Даже не думай, с трудом тебя представляю в Монино. Но, честно сказать, эта командировка мне открыла тебя с другой стороны. Ты будто другим человеком стал. Вы так сентиментальны, Ефим Петрович, Клюковкин, хорош, иначе я поменяю мнение», — повысил голос Енотаев, и я показал рукой, что рот закрыл на замок. «Теперь хочу тебе после кнута дать пряник». «Вкусный», — улыбнулся я, — «вполне, никогда бы не подумал, что мне придется это сказать тебе. Давай-ка начинай готовиться на должность командира Ми-8, отличное предложение». Не сказать, что я сильно горел желанием летать на «восьмерке», но у командира вертолета возможностей больше. Там и звено могут предложить возглавить. «Спасибо, неожиданно для меня», — сделал я удивленный вид. «Это Батыров тебя рекомендовал. Я и мои замы с ним не были согласны, но он был убедителен. Приятно осознавать, что Димон так меня отстаивал у командиров. Как я понимаю, вы меня отправите в Соколовку в Союз, чтобы я там продвинулся по программе курса боевой подготовки». В палатке послышались громкие разговоры. Подул слабый ветерок, и в нос ударил отчетливый запах праздника. В палатке явно сейчас не комсомольское собрание проводится. Пока Енотаев не учуял запах, надо его отвлечь. Спасает, что он курит, и это перебивает ему обоняние. «Не дождешься. В мактаб на месяц, а потом сюда. Где я тебе найду замену?» — сказал Енотаев, поднимаясь со скамейки. «Пошли на постановку. Камеска не погладит по голове, когда после столь напряженного дня личный состав еще и фестивалит. Все же, наши товарищи в медсанбате». «Ефим Петрович, спасибо!» — громко закричал я и крепко обнял командира. «Думаю, что у Камеска сейчас глаза на лоб полезли». Но этот маневр возымел эффект. В палатке моментально утихли разговоры. «Саня, отпусти, я польщен, но время уже позднее. Как только мы вошли в палатку, то увидели нашего начмеда из Соколовки Иванова Марата Сергеевича. Вот кто виновник застолья. Петрович, рад видеть!» — воскликнул Иванов и тоже пошел обниматься к Енотаеву. Пока начмед приветствовал командира эскадрильи, все продолжали сидеть как школьники на уроке. Вот только лица у коллег красные, и рот никто не открывает. «Взаимно, Сергеич, к нам прислали?» — спросил Камеска. «Да, кстати, Чкалов уже к медсестрам пристает. Ожоги большие, но не смертельные. Лекарства я ему хорошие привез. Двое других тоже вниманием не обделены. Все по высшему разряду. Это хорошая новость. Теперь понятно, почему на радостях все решили угоститься привезенным натуральным продуктом Иванова. Марат Сергеевич всегда был в одной паре, веселый и с легким амбре. Так что командира запах не удивил. Сергеич, ты тут хоть не пей. У нас работы много», — присел Камеска за стол. «Ефим Петрович, исключительно по праздникам. Ты же меня знаешь». Я сел рядом с Батыровым, который был напряжен и не открывал рта. «Пил?» — шепнул я. «Угу. Один?» «Нет, со всеми». Пока Иванов продолжал ублажать Енотаева, Камеска осматривал всех собравшихся. Все старались молчать, пока Марат Сергеевич рассказывал о том, какой сегодня великий день. Екатерина II лично подписала в этот день документ о принятии полуострова в состав империи. Начмит рассказывал о том, что сегодня был памятная дата вхождения в состав России и Крыма, Тамани и Кубани. «Петрович, праздник величайший. Наши потомки еще отмечать будут». «Ага, а вы, стало быть, сегодня решили?» — сказал Енотаев и оглядел всех суровым взглядом. «Чего притихли, как у венеролога на приеме?» Возникла долгая пауза. Только Марат Сергеевич пытался подобрать слова. «Никому не говорил, а тебе скажу, Петрович. Это секретная вакцина от гепатита, бактерий грамотрицательного диплококка и хламидий траоматис». Я чуть было слюной не подавился от начинающегося приступа смеха. Замполит Кислицын просто сидел и плакал, но не смеялся. Каких только усилий ему это стоило. «Сергеич, даже твой самогон не защищает от гепатита и триппера. Про бактерии какого ты мне тут лечишь? Ты еще не знаешь всех его полезных свойств. Может, по писюлику?» — предложил Марат Сергеевич. Первым рассмеялся начальник штаба, а за ним и не выдержали остальные. Енотаев дал команду выпить по одной и на этом распитие напитков прекратить. В таких случаях употребляли только те, кому завтра никуда лететь не надо. Но лететь не надо было никому. Погода ожидалась плохой.